Раб клана. Глава 1. Ясли. Мне никогда не везло в азартные игры. До вчерашнего дня. Началось все, конечно же, с увольнения. С одной стороны, потерять работу в очередной кризис хреново. С другой стороны, выплаты за расторжение договора позволит мне не один месяц не задумываться о том, где же взять хлебушек. Бегать искать работу не хочу, а хочу наконец-то попробовать поиграть в Вальдиру, про которую реклама трубит из каждого утюга вокруг. Тем более, что капсулу сейчас дают в кредит. Вместе с кредитом и капсулой мне достался лотерейный билет Вальдиры, который на удивление оказался выигрышным. А ведь мне никогда не везло в азартные игры. 6 месяцев оплачены игры персонажем на аккаунте алмазного типа. Выигрыш одноразового использования, то есть без права смены персонажа. Так, что там? Настройки по умолчанию. Раса человек. Параметры списаны с реальных. Система говорит, что так адаптация к виртуальному телу пройдет легче и быстрее. Ну ок, только вот это ползунок подкрутим, брюшко в виртуале нам ни к чему. Имя, теперь нужно имя. Яркое, запоминающееся и оригинальное. Вспомнив свое увлечение астрономией, вписал в строку Альбедо. Имя занято. Ну тогда Альбедо яркий. Подходит, ура. Ложе в коконе удобное, а радуга при погружении показалась ласковой. Описывать свои первые впечатления от нахождения в виртуальном мире Вальдира не буду, на эту тему написаны сотни статей, как обычными игроками, так и профессионалами, начиная про геймерами и заканчивая психиатрами. Скажу только одно, все правда, и неотличимый от реальности пейзаж, и легкий ветер на коже, и щекотание ног травинками. «Эй, новенький, дуй сюда!» Возглас раздался от плечистого коротышки с небольшой аккуратной бородой, стоящего неподалеку от арки входа в игру в компании двоих игроков. Присмотревшись выше головы гнома, как советуют в мануале, я увидел ник, Флорин Найчеснейший. «Да, слушаю вас». Я подошел поближе. Катарыш, похоже, был гномом, видел таких в рекламе. А вот люди, судя по всему, людьми не были, волосы длинные и уши заостренные торчат. Точно эльфы. Они тоже в рекламе мелькали. Леголасиус наимедчайший и смертодел обеи руки. Пойдем с нами, мы тут все знаем, через ясли тебя пропаровозим быстренько, потом в клан возьмем, будешь крутым хилером и бафером. Будет тебе в клане почет и уважение. Гном улыбался так добро и открыто, что я невольно тоже заулыбался. Ок, давай, принимай группу, и пойдем крыс кошмарить. Только смотри, как опнешься, поинты сам не раскидывай, спроси меня, как и что делать. Ну, как уровень поднимется, ничего не делай, спроси меня что и как, лады, лады. Но сначала, к торговцу. От торговца Флорин вышел с тремя длинными палками и выдал мне и каждому из эльфов, приговаривая: держи, от сердца отрываю. Последние гроши отдал. Приглядевшись к палке, я увидел надпись: ясеневый посох путешественника, двуручное оружие, урон, 8-12, тип урона, дробящий, прочность, 85-85, значится так, посохи по 2 серебрухи за штуку, должны будете по 3, в счет долга заберу лут, если его не хватит, отдадите в клане, нам вот в тот амбар, но сначала к мельнику за заданием. Оглянувшись на амбар, я увидел, как чем-то очень довольный парень подпирает дверь амбара, а изнутри слышны возня и вопли, что-то вроде «Эсгас, сука, крой». Ничего себе у них тут приколы, подумал я и поспешил за Флорином. Поход к мельнику много времени не занял, тем не менее, когда мы вернулись к амбару, там было пусто. Флорин вытащил простенькую, едва оструганную дубину и снова начал распоряжаться. Заходим сразу внутрь, там 8-10 крыс, все вместе бьем ту, на которую я укажу. Если успеют куснуть, и шкала жизни пожелтеет, отходите назад, я прикрою. Уровень у Флорина был 5-й, так что он явно понимал, что к чему. Мы зашли внутрь, крысы сразу кинулись на нас. Не меньше десятка их было, размером с кошку, совсем не шустрые, в развалочку посеменили к нам. «Вот эту!» — крикнул Флорин и ткнул пальцем в самую ближнюю крысу. «Уэх!» — ответили мы в разнобой и также в разнобой ударили палками. Кто-то из нас точно промазал, однако крыса сдавленно вякнула, опрокинулась вверх лапами и растаяла в воздухе, оставив после себя на полу амбара какие-то лохмотья. Понеслась. Азартно завопил Флорин и ткнул пальцем в следующую крысу. Вот эту теперь. Через полчаса и несколько заходов и выходов из сарая, я, кстати, выучил, что такое респаун, я стал гордым обладателем 3-го уровня. Открыв системные сообщения, который игнорировал в процессе махания палкой, увидел следующее. Вы присоединились к группе. Лидер. Флорин. Достижение. Вы получили достижение работа сообща первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс один к защите на время пребывания в группе. Текущий бонус. Плюс один к защите. Поздравляем. Вы получили свое первое задание. Достижение. Вы получили достижение рука помощи первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,1% к шансу идентификации предметов. Текущий шанс успешной идентификации. 0,3%. Очевидно, это следствие визита к мельнику. Вы получили уровень. Ваша сила повышается на 1 йет. Вы получили уровень. Ваша выносливость повышается на 1 йет. Ага, с этим все понятно. Не зря пыхтел, махая палкой. И еще, обращение с посохами 1. Износ применяемого в бою или быту посоха снижен на 1%. Урон при использовании посоха повышен на 1%. Совсем хорошо. А что там с характеристиками персонажа? Текущий уровень персонажа – 3. Базовые характеристики персонажа – сила – 2. Интеллект – 1. Ловкость – 1. Выносливость – 2. Мудрость – 1. Доступных для распределения баллов – 10. Флорин. Что мне с доступными баллами делать? Ну раз ты у нас будущий хилер и бафер, пока поровну распредели между интеллектом и мудростью, а дальше тебе клановый наставник подскажет, осклабился Флорин. Так, подопечные, заорал вдруг Флорин, оглушительно хлопнув в ладони, сдаем хвосты мельнику и на выход из яслей. Добрая тетя Заря уже вас там заждалась, как раз успеете быстро метнуться в наш клановый инстанс, пока он не закрылся. Мы вчетвером галопом добежали до мельника, сдали хвосты, получили по 2 медика, которые сразу же реквизировал Флорин, буркнув в счет долга, и также галопом помчались к выходу из яслей. «Вперед, Заря вас встречает», — сказал гном, подталкивая нас к радужной пелене, перекрывающей выход из яслей. «А ты?» — буркнул Леголасиус. «У меня еще тут дела. Давайте, не жмитесь. Ваша группа была распущена». Пожав плечами, я вступил в арку ворот. Глава 2. Альгара и далее. Добро пожаловать в город Альгара. Альгара – величественный город, который следует называть. Я нетерпеливо отмахнулся от сообщения, пытаясь высмотреть среди встречающих у ворот ту самую Зарю. Все равно ничего путного не скажут. Все те же вариации на тему «Вы встретили сирен», которые так клево пели Депеш Мод, что часть вашей команды дезертировала. Наконец увидел, в дорогом кожаном доспехе, с большим луком за спиной, ник Заря Ультрамариновая. «Привет, рекруты!» С мрачной улыбкой торопливо затараторила Заря. «Не тормозим, до закрытия окна час. Принимаем группу, в чате принимаем контракты на вступление в клан, ставим крестик и бегом качаться. Аль, я сначала не понял, что это мне. В бою некогда полный ник выговаривать, так что ты, Аль, ты, Лева, а ты, Аби, потому что смерть у нас уже есть. Так вот, Аль, ты хилер, держи свитки, выбери изучить. Твое дело простое, стоишь за рядом воинов и используешь лечилку, если жизнь упадет в красный сектор. Очищение тебе не понадобится, проклятия и ядов там нет, а вот за жизнями танков следи. Уровни поднимешь, очки не вкладывай, потом познакомишься с парой, он подскажет что и как. А если я не хочу, вдруг сказал Леголасиус. Чего не хочешь, не поняла Заря, не хочу быть Лева, тогда будешь Лена. Это почему? Потому что Леголасиус наимедчайший, подчеркнула голосом Заря. Лева так Лева, недовольно сказал эльф. Тем временем я торопливо и не глядя поставил крестик в договоре на вступление в клан и изучил переданные мне Зори свитки. Магический свиток, заклинание малое исцеление, исцеление, среднее исцеление, серьезное исцеление, полное исцеление, тип, целительная магия. Ранг свитка, низший, количество использований свитка, 1, свиток будет разрушен при использовании, ранг заклинания при изучении свитка, 1, свиток будет разрушен при изучении, тип заклинания, защитный контактный восстанавливающий, описание заклинания малое исцеление, при прикосновении восстанавливает небольшое количество жизни, вы успешно изучили заклинание первого ранга малое излечение. С едва слышным шуршанием свиток рассыпался в труху. Магический свиток. Заклинание малое очищение, очищение, среднее очищение, серьезное очищение, полное очищение. Тип. Целительная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Защитный контактный восстанавливающий. Описание заклинания «Малое очищение». При прикосновении снимает с цели наложенные отрицательные эффекты. Шанс успеха пропорционален разнице между уровнем использующего заклинания и уровнем наложенных эффектов. Вы успешно изучили заклинание первого ранга «Малое очищение», и этот свиток стал пеплом. Достижение. Вы получили достижение «Исцеляющий маг первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0.1 к силе, продолжительности и шансу срабатывания заклинаний данного класса. Текущий бонус. Плюс 0.1. Пока я разбирался с принципом действия заклинания и словом «активатором», мы добежали до группы игроков, стоящих возле массового телепорта, так сказал Лива, по крайней мере, шестеро разномастно одетых, в основном в тряпичную одежду, и также разномастно вооруженных, с уровнями от 3 до 8 максимального уровня. Кстати, была пара гномов и здоровой зеленокожей детина со слегка торчащими из-под верхней губы клыками. Полуарк с именем Йоксель Монокулярный. Гномы и полуарк были одеты в кожаные доспехи, на спине несли большие круглые деревянные щиты, не отличавшиеся тонкостью обработки. «Всем привет», — заявила Заря, — «принимайте пополнение, два будущих стрелка и хилер». «Хил выучил», — подозрительно буркнул Йоксель. «Да, и очищение тоже, только не применял ни разу. Я понял, что вопрос ко мне», и ответил прежде Зори. «Светофор хилера знаешь?» — не менее подозрительно спросил полуэрк. «Не, я вообще первый раз в Вальдире», — улыбнулся я. Йоксель закатил глаза, а потом гаркнул. «Лево на правый фланг, Аби на левый. Если кто застынет столбом, опнувшись, получит штраф. Пошли в портал, тик-так мазафаки. Потом тише с каким-то легким надрывом мне. Маны у тебя с Гулькин хер. Поэтому лечишь только тех, чья жизнь красная, потом ждешь восстановления. Тебе разрешаю поинты распределять, как опнешься. 1 в мудрость, 4 в интеллект. Копишь?» «Копита», — ответил я, заработав одобрительный взгляд Йокселя. «А что, мы тоже в Италиях бывали. Вы присоединились к группе, лидер. Йоксель Монокулярный. Пройдя через пелену портала, мы оказались на слегка заболоченной равнине. Тут и там проглядывали большие лужи и даже маленькие озерца, между ними поля изумрудной травы с нечастыми зарослями осоки. Солнышко светит, благодать. Мы пришли сюда за ящерами, называются игузавры», — нарушил идиллию хриплый рык Йокселя. «Уровни от 15 до 20. Умений почти нет, тупо рвут зубами и лапами, могут стегнуть хвостом. Все ждут, пока ящер повиснет на танке, потом по моей команде лупим все вместе. Аль встает за танками, внимание только им. Лут собирают только Габо и Хоба, остальным даже пальцем не трогать». Йоксель встал между гномами, тварином змеей хитрым и гномином хитробородым, а я пристроился сразу за Йокселем, сделав шаг в сторону, чтобы было хоть что-то видно за этой двухметровой абразиной. Лучше бы я этого не делал. Когда из зарослей осоки выскочила тварь, похожая на короткомордого крокодила размером с пони, первым побуждением у меня было задать стрекача, вопя мамочка. Но гномы с Йокселем не сдвинулись с места, даже когда ящер вцепился зубами в щит Йокселя и двинул когтистой лапой по тварину. Тварин принял удар на свой щит, который треснул, но выдержал. Дубина Йокселя чуть засветилась красным, и он треснул взревевшему игуазавру по хребту. «Мочим!» — заорал Йоксель. Шестеро наших соратников шустро обступили ящера и начали его лупить своим неказистым оружием. Тот взревел еще раз и двинул лапой гномина. Полоска жизни того уменьшилась и стала желтоватой. «Хил мне! Хил!» — завопил гном как бешеный. Я дернулся было к нему, но вспомнил про светофор и опустил руку. «Хил! Где хил мля?» — продолжал орать гномин, лупя ящера дубиной как заведенный. Тот не выдержал такого жестокого обращения и через секунд 15 растаял, оставив после себя на земле какие-то вещи и склянки. «Ты чё меня не хилишь, доктор недоделанный?» — повернулся ко мне гномин, держа дубину наперевес. «Ну так ты же желтый, не красный», — начал оправдываться я. «Оставь его, он все правильно делает пока», — буркнул Йоксель и в своем стиле заорал. «Не расслабляем булки, часики тикают». Следующий час мне запомнился урывками. Я лечил танков, когда уровень жизни краснел, в остальное время просто стоя за спиной Йокселя, глядя на взлетающие дубинки и утирая с лица слюни ревущих ящеров. Пару раз делали перерыв на 5 минут, давая мне восстановить ману и распределить свободные очки характеристик, потом снова хил на одного из гномов и опять вперед, геноцидить ящеров. Опыт исправно капал, за час я достиг 6 уровня, подняв в процессе интеллект на 1. Текущий уровень персонажа – 6. Базовые характеристики персонажа – сила – 2, интеллект – 23, ловкость – 1, выносливость – 2, мудрость – 10, доступных для распределения баллов – 0. Теперь я могу использовать малое излечение аж в общем много раз подряд, и лечить даже попавших в желтый сектор, что и проделал несколько раз, заслужив одобрительный взгляд Йоксиля и благодарный матерок Гномина. «Все, сворачиваемся», — скомандовал Йоксиль после убийства очередного ящера. По дороге обратно к порталу я пытался разговорить Гномина. «Гномин, а почему мы уходим? Ящеров полно, и никто нас отсюда не гонит вроде. Еще как гонит. Эту лаку держит один из сильных кланов. Мы их союзники вроде, и они позволяют нам ею пользоваться по часу 3 раза в неделю». «Понял. А почему я сейчас поднял 4 уровня, а Лева – 6, а Аби вообще 7? Мы же вместе начинали. Много будешь знать, плохо будешь спать». Вдруг разозлился Гномин и пошел шустрее, догоняя Йоксиля. Со мной поравнялся Хобот Клыкастый, которого Йоксиль называл Хоба. «Аль, держи, из ящера выпало, Йоксиль сказал тебе отдать. Мне в руки попало что-то похожее на ленту из грубой ткани». Присмотревшись, как советуют в руководстве к игре, я увидел суровый мотыльковый пояс. Пояс, выполненный из суровой ткани с вышитыми суровыми мотыльками. Защита от физических атак +1. Защита от магических атак +1. Интеллект +1. Внешний вид в глазах персонажей женского пола +2. Ускорение чтения заклинаний целительной магии на 1%. Усиление действия заклинаний целительной магии на 1%. Минимальный уровень для использования – 5. Не знаю, что сурового они нашли в этих мотыльках. Может, в описании слово «нитками» пропущено? Ну да ладно, вещь, похоже, очень полезная. А что ты там насобирал, Хоба? Продолжил любопытствовать я. Да ничего особенного. Слизь, слюна, кожа, вещички кое-какие. Твой новый пояс, например. Но с ящеров в основном кожаные вещи падают, так что тебе повезло. А вот еще вопрос. Вы с Йоксилем выглядите очень опытными, а уровни маленькие. Как так? Знаешь, Аль, некоторые вещи лучше не спрашивать, себе дороже выйдет. Хоба похлопал меня по плечу и тоже устремился за Йоксилем. Пройдя арку телепорта в обратную сторону, я рассчитывал опять оказаться в Альгаре, однако система уведомила, что я нахожусь на окраине города под названием Лагенбрак. Мои сопартийцы заходили в ворота, за которыми находилось что-то среднее между поместьем обнищавшего аристократа и хутором зажиточного фермера. Зайдя в ворота, я столкнулся с Йоксилем. «Ага», — сказал он, — «Аль остается здесь ждать пару, остальные за мной». «Пару? Пару кого? Увидишь». Они ушли, а я остался стоять около ворот. «Ваша группа распущена». Через пару минут от дома появился весьма колоритный персонаж. Снизу ярко-желтое нечто, что так и хочется назвать панталонами. Красная рубаха подпоясана лазурным поясом, а сверху — темно-синий кафтан. Присмотревшись, я увидел ник, Парацельсиус, и уровень 83. Он подошел поближе, засунул руки в карманы, уставился на меня из-под лобья и несколько раз перекатился с пятки на носок. «Пойдем», — наконец сказал он, — «будем делать из тебя хилера». Глава 3. Инструктаж. Следуя за парой, я зашел в большой одноэтажный дом. Мы пошли по длинному коридору с закрытыми дверями по сторонам. «Что это за место?» — спросил я. «Клановый холл», — ответил пара. «Здесь центр управления кланом. Склады, мастерские, если их так можно назвать. А куда мы идем? Хилерам полагается отдельная комната. А нас много? Ты, да я, да мы с тобой», — усмехнулся пара. Мы зашли в небольшую комнату с маленьким окном, всю обстановку которой составляли грубый письменный стол, пара колченогих стульев и небольшой книжный шкаф, пара полок, в котором были беспорядочно завалены тонкими истрепанными книжицами с разноцветными корешками. «Ну что, давно мечтал стать хилером? Сбылась мечта?» — спросил пара, усаживаясь за стол. «Да нет, ну так получилось», — пробормотал я, подходя к окну и пытаясь разглядеть, что там снаружи. «Ну-ну, сейчас попрошу Зарю твой договор мне скинуть, а пока слушай сюда и мотай на ус». «Нет усов, мотай на уши. Быть хилером совсем непросто. Своего здоровья мало, а мобы считают магов, а особенно хилеров, первоочередной целью. Урон порезан, чем дальше, тем сильнее. Единственное исключение — урон по нежити, если сможешь достать искорку. Дальше. Заклинание у тебя есть, но нужно достать еще умение, на включение аур, на ускоренную регенерацию жизни и выносливости. Посох со встроенным жезлом с большим исцелением, и возможно, азаш, но это на любителя. Я слушал, постепенно офигевая все больше и больше, а пара продолжал. Профу надо подобрать соответствующую. Доспехи ты носить не сможешь, даже кожаные, только ткань. Так что может быть портной, хотя там ловкость нужна. Тогда алхимик. А зачем мне профа? Тебе деньги нужны? Ну так вот зачем. Потом и в договоре у тебя ну-ка. Пара замолк на минуту, потом присвистнул и странно на меня посмотрел. По договору клан определяет для тебя профессию, но лучше возьми профу сам сразу, а то дадут тебе кузнеца. Что для этого сделать? Сварить хотя бы одно зелье? Криво улыбнулся пара. Найди на полке книгу с зеленой обложкой, называется «Введение в травничество», прочитай и узнаешь, как выглядят простейшие травы. Там же найдешь рецепт простейших зелий. Кстати, читая книги можно поднять характеристики, как интеллект, так и мудрость, и получить другие разные плюшки. Еще тебе надо качать выносливость, найди что-нибудь тяжелое, круглое таскай, квадратное катай, и будет тебе счастье. Пара встал и направился к выходу из комнаты. На сегодня ты свободен, завтра в 9:00 по игровому жду тебя здесь. Почему в 9? Мы с тобой не друзья, но совет тебе дам именно дружеский, почитай контракт, который ты подписал, не пожалеешь. В твоей ситуации это, пожалуй, полезнее чтения игровой макулатуры будет. Если что, стучись ко мне в приват. Пара вышел, а я остался переваривать услышанное. Ну ладно, контракт можно и в реале почитать, а пока займемся самосовершенствованием. Макулатура лежала на полках кучами абсолютно бессистемно. Я попытался рассортировать по самому простому принципу, по цвету корешка, и не прогадал. Все книжечки были либо с фиолетовым, либо с голубым, либо с зеленым корешком. Фиолетовых было больше всех, но я их отмел сразу. Названия типа «Королевский рыцарь Фафнер» и «Семь неуемных дев» вряд ли обещали прогресс с нужных мне характеристик. Зеленые были о растениях, там и введение в травничество, и о целебных силах лопуха обыкновенного. Ну а голубые обещали познакомить меня с основами анатомии людей, эльфов, гномов и полуэрков, обещали помощь с врачеванием укусов и разрезов, а также вправлять вывихи, лечить растяжения и простые переломы. Там же почему-то затесались введения в дела заплечные и о радостях флагелляции, но с этим потом разберусь. Первой моей жертвой стало введение в травничество, по совету пары, тоненькое, 8 страниц всего. Ваш интеллект повышается на 1 ед. Теперь вы знаете, как выглядит растение подорожник. Теперь вы знаете, как выглядит растение ромашка. Теперь вы знаете, как выглядит растение перечная мята. Теперь вы знаете, как выглядит растение зверобой. Теперь вы знаете, как выглядит растение лопух обыкновенный. Теперь вы знаете, как выглядит растение волчья ягода. Теперь вы знаете, как выглядит растение шиповник. Отлично. А теперь, основы зельеварения. Вы овладеваете умением варить малое целебное зелье. Вы овладеваете умением варить малое зелье маны. Вы овладеваете умением варить малое зелье бодрости. Достижение чтец, дающие 0,5% к скорости чтения, тоже не лишнее. Повозившись с чатом, я смог написать сообщение. Пара, в книге написано, что мне для изготовления зелий нужны тренога с горелкой, котел и бутылочки для зелий. Где их взять? Ответ пришел через 30 минут. Купить. Или выклинчить у казначея. Спроси Якка. Ну что ж, надо добить сегодняшнюю программу минимум. Выйдя в коридор, я пошел по нему, спрашивая редких встречных, как найти Якка. После четверти часа блужданий я оказался в добротном каменном сарае, перед лицом какого-то мелкого, по сравнению с Якселем, полуэрка. Якка Як гласила надпись над головой. Добрый день. Пара сказал мне, что у вас можно получить начальное оборудование для алхимика. Пожалуйста. Ишь ты, вежливый. Раз пара сказал, пусть он и выдает. Не напасешься на вас. Но передо мной поставили задачу. Овладеть мастерством алхимика. Ага. Значит, денежки у тебя или водятся, или появятся скоро. Дам тебе набор в аренду. Не новый, но рабочий. Платить будешь за него серебруху в день. Первая оплата послезавтра. Сделка. Ну хорошо. Сделка. Став счастливым обладателем пошарпанного деревянного ящика, я покинул довольного Якка. Пара, полетело следующее сообщение, а где взять травы? Ответ затянулся, но в конце концов пришел, на огороде. Не пиши пока, я в рейде. Огород обнаружился рядом с сараем Ликка. За жиденьким деревянным заборчиком росли растения, некоторые из которых я уже знал. Рядом никого не было, так что и разрешения спросить было ни у кого, поэтому я нарвал некоторое количество знакомых мне растений и плодов, и отправился обратно в комнату хилеров. Нужно сказать, что даже с инструкцией справиться с треногой и горелкой было не очень просто, тем не менее я победил. Результатом моих манипуляций с зеленью и ягодами шиповника стал запрос системы. Вы пытаетесь овладеть ремеслом алхимика? Да нет, да, предупреждение. При текущем уровне умения и при данных условиях доступны лишь самые примитивные действия в сфере ремесла алхимика. Вы хотите изготовить малое зелье бодрости? Ну конечно. А что же еще? Малое зелье бодрости. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Ужасное. Описание. Зелье, восстанавливающее небольшое количество бодрости, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Класс предмета. Обычный. Ура! В наборе 10 пузырьков, зальем их все. Вы получили первый уровень мастерства в профессии алхимия, ступени совсем не алхимик. Продолжайте совершенствоваться, до достижения ступени ученик алхимика осталось еще 9 уровней. Прекрасно, задел сделан, а теперь пора и на выход. Радуга, выпускай меня. Интерлюдия 1. Открыв глаза, я пару минут бездумно рассматривал висящую надо мной люстру. Почувствовав, что организм малость задеревенел, я постарался как можно нежнее опустить свою тушку ногами на пол. Пока шел в ванную, внезапно осознал, что тело тащит меня вперед, вопя каждой клеткой о необходимости очищения от отходов жизнедеятельности и насыщения питательными веществами, а мозг тянет назад, как можно быстрее вернуться в Вальдиру. Там краски, эмоции, адреналин. Таких впечатлений ни один прыжок с парашютом не даст, а риска практически никакого. Усевшись через 15 минут на кухне перед огромной пиццей с гигантской кружкой сладкого чая, я вывел на планшет данные своего персонажа. Текущий уровень персонажа – 6. Базовые характеристики персонажа – сила – 2. Интеллект – 24. Ловкость – 1. Выносливость – 2. Мудрость – 10. Доступных для распределения баллов – 0. Насколько это хорошо для первого дня игры? Кто знает, наверняка на форуме можно найти информацию, но это потом, а пока посмотрим договор, как пара советовал. Через минуту недоеденный кусок пиццы упал на пол, но мне было не до него. Я лихорадочно скроллил документ, состоящий из большого количества блоков, под каждым из которых красовалась моя цифровая подпись. Мозг начинал закипать, выхватывая все новые и новые кошмарные подробности. Услуги хилера и бафера. Срок оказания услуг. Год, год. Запрет на смену специализации. Обязательный онлайн с 9:00 до 16:00 по игровому времени. Обязательное участие в рейдах, ивентах и походах во время обязательного онлайна по указанию куратора или руководства клана. Неукоснительное исполнение указаний куратора и руководства клана. Лут, собственность клана. Освоение профессии, необходимой клану. Результаты профессиональной деятельности принадлежат клану. Согласие на раскрытие и адреса и персональных данных, и везде за невыполнение, штраф, штраф, штраф. Так, дышим спокойно. Что нужно делать с вопросами, в которых не разбираешься? Правильно, обратиться к профессионалу. Юристов, специализирующихся на Вальдире, в сети оказалось немало. И вот я уже беседую по видеосвязи с Юрием. К сожалению, отношения в Вальдире уже прочно вошли в сферу гражданских правоотношений, и электронная подпись в Вальдире является уникальной и признается и в реальном мире. А если стереть персонажа, скорее всего не поможет, ведь договор от физического лица подписан. Но у вас не настолько все плохо, советую обратить внимание на раздел вознаграждения. Вам должны платить зарплату, как в игровой валюте, так и в реальной, причем чем выше игровой уровень, тем выше зарплата. То есть это не рабство, а просто кабала. Ну зачем вы так? Заключение подобного рода договоров – это общеупотребительная практика игровых кланов, так они гарантируют вложение клана в игрока, взамен они обязаны помогать вам развиваться, предоставлять имеющуюся в наличии экипировку. Почитайте внимательно, там есть чем для вас поживиться, и вообще, будьте внимательнее. Договор состоял из нескольких блоков, подписать можно было как все, так и отдельные из них, а по срокам и суммам там вообще можно было двигать ползунок. Как так получилось, что вы просто подписали все как есть? Ну вот так, получилось, пробормотал я. Попрощавшись с юристом, Вдумчиво жуя, я свежим взглядом посмотрел на контракт, после чего завалился спать. Завтра же в кабалу. Глава 4. Будни клановой аптечки. Пара сидел на стуле, задрав ноги на стол, и лениво перелистывал книжицу с фиолетовым корешком. «Йоксель тебя ищет», — равнодушно проговорил он, игнорируя мое приветствие, «чего личку не читаешь». Не до конца разобрался еще со всем этим. Он сказал, где его найти, я уже стукнул ему в личку, сейчас сам придет или напишет. «Пара, у меня напротив заклинания малое исцеление бар заполняйся, это что, это, чувачек, твое заклинание прогрессирует. Как заполнится до конца, можешь проапгрейдить малое исцеление до исцеления в Академии магии, только тебе они его не проапгрейдят». «Это почему?» «А потому что у тебя документов нету», — заржал довольный пара. «Если серьезно, денежка нужна для апгрейда, а тебя ее нет. Пока. Так я вон вчера чего наварил. Сколько-то это должно стоить?» Я показал ему одно из сваренных вчера зелий бодрости. «Ингры в огороде взял, опять включил равнодушие пара, и набор алхимика на складе, траву и шиповник, да, в огороде. А набор ягка мне в аренду сдал, за серебруху в день, да. Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». На это я ничего не ответил и развернулся, чтобы выйти. «Стой!» Чуть повысил голос пара. «Зелья, собственность клана, хоть они и стоят копейки. Договор почитал?» «Да, к сожалению, слишком поздно», — сказал я и вышел. Путь мой лежал в сарай Кликка. Однако во дворе я увидел любопытную картину. Группа низкоуровневых игроков во главе с Йокселем таскали по кругу камни разных размеров. Не то, чтобы из одного места в другое перетаскивали, а просто по кругу носили. Любопытство не порок, тем более Йоксель вроде как меня искал. «Йоксель, что вы делаете?» «Как что? Выносливость с силой качаем. А ты чего филонишь?» Взял камень и вперед. «Бодрость кончится, подождал немного и опять тащи. Вам, тряпкам, выносливость нужна как капец, в общем, как нужна. Ну ок, почему бы и нет», — подумал я и подошел к небольшому камню. Не то что поднять, шевельнуть его у меня не получилось. Ну да, у меня же по силе двойка, во всех смыслах. Найдя камень поменьше, я с натугой поднял его, выпрямился, и походкой беременной утки стал наворачивать круги по двору. Главное, аккуратно обходить то и дело валящихся на землю от усталости игроков. Через несколько минут моя полоска выносливости тревожно заморгала красным, и еще секунд через 10 я мешком свалился на землю. Выносливость восстанавливалась как-то очень медленно. А что я торможу? Вчера ведь наварил зелий бодрости. Быстренько залил в рот одно зелье, и вот уже бодрость хоть и красная, но не моргает. На ноги, камень в руки и вперед. Не понял, что за фигня? Почему я до сих пор как бревно, а медицина скачет как конь? Это кто у нас такой вежливый? А, мой старый приятель Лева. Дык он зельем закинулся. Эй, болезный, где зелье взял? Этот рык ни с кем не перепутаешь, это Йоксель. Кстати, он еще вырос. Вчера расстались, был 12-й, сейчас уже 15-й. Сам сделал, я старался пыхтеть потише. Бодрость опять кончилась, я рухнул на землю и потянул из сумки еще одну бутылочку. «Да у нас аптека на самообеспечении. А ну, давай делись давай», — рыкнул Йоксель. «Да, давай делись давай», — раздалось со всех сторон. «Вот еще», — возмутился я, — «сам сделал, сам выпью. О, ваша выносливость повышается на 1 ед. Приятно». «Аль», — сказал Йоксель почти нормально, — «помнишь, профессия, необходимая клану. Давай, делись, и пойди еще сделай, парням пригодится. И сделай себе запас зелий на ману и здоровье, пойдем с тобой в поход попозже». «Склянок нет», — буркнул я, все так же демонстрируя непередаваемую грацию колченогой моряцкой походки. «Я отпишусь, Якка», — сказал Йоксель и протянул огромную зеленую лапу. Я выпустил камень и выгрузил оставшиеся 8 пузырьков. «Все равно к Якка собирался, вот и пойду». Якка по-прежнему сидел на табурете за конторкой в своем сарае, как и не расставались. «Добрый день, Якка. Мне нужны склянки для малых зелий. Чем больше, тем лучше. Склянки денег стоят. Вернешь зельями?» «Нет», — Йоксель сказал, — «все зелья в дело пойдут. И к тому же, по договору клан должен меня снабжать базовыми инструментами и расходниками для реализации профессии. Гони склянки». «Умный стал? Читать научился, что ли?» «Научился. И про арендную плату за набор алхимика тоже забудь, он к базовым инструментам относится». Якка молча встал и удалился вглубь сарая, грохнул какой-то крышкой и вернулся, высыпал на конторку россыпь маленьких пузырьков. «Самое то для малых зелий. «Спасибо», — сказал я и вышел, не дожидаясь ответа, которого явно не будет. Следующий час прошел в хлопотах. Собрал в огороде необходимые травы и плоды. Получил достижение. Достижение. Вы получили достижение «Травник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к шансу обнаружения трав и плодов. Плюс 1% к шансу идентификации неизвестных трав и плодов. Текущий бонус. Плюс 1% к шансу обнаружения трав и плодов. Затем встал к котлу. В итоге, по 30 малых зелий здоровья, маны и бодрости. И плюс 1 уровень в профессии. 8 осталось до следующей ступени. Заметил, кстати, что после повышения уровня качество зелий сменилось с ужасное на плохое, значит, должны лучше восстанавливать показатели. За рассматриванием зелий меня застал Йоксель. Любуешься делом рук своих? Правильно, сам себя не похвалишь. Кто еще это сделает? Гони зелья бодрости и дуй к воротам. В поход пойдем. Палатку брать? Спросил я, передавая зелья. Иди давай, юморист. Йоксель явно чем-то озадачен. У ворот меня уже ждали. Долговязый эльф с луком. Банальщина какая. Пинкертон всезнающий. И пузатый гном с топором. Тоже банальщина, и большим овальным щитом, мозголом бимой топор. А, все на месте. Это Йоксель из-за моей спины, Аль, это Пинки и Брейн. Принимайте группу. Аль, выдай нам по 7 зелий здоровья и отправляемся. Вы присоединились к группе. Лидер, Йоксель монокулярный. Йоксель выдал каждому по серому невзрачному кристаллу. Я крепко сжал свой и оказался совсем в другом месте. Вы оказались на территории сторожевого поста «Ветреный клык». Сегодняшняя задача – забой свиней. Йоксель, как всегда, неподражаем. Подсвинки от 10 до 15 уровня для нас не проблема, но с ними обычно их мамаша, а вот у нее уровень может быть до 30. Кабаны здесь до 40 уровня, и если такой придет, пока мы заняты выводком с кабанихой, нам трындец. Так что смотрим в оба и держим ушки на макушке. Аль, твой цвет сегодня желтый, приоритет на Брейне, он танчит. Всем все понятно? Да, ок, ос, в разнобой ответили мы. Тогда пошли. Вокруг простиралась зеленая равнина, перемежающаяся редкими рощами деревьев. Основное действие должно было происходить в высоких, мне по грудь, зарослях травы. Среди травы были натоптаны звериные тропки, слишком узкие даже для меня и эльфа, не говоря уже об огромном полуарке и квадратном гноме. Окрестности были полны топота кабаньих ног, похрюкивания и весьма специфических запахов. Через минуту осторожного продвижения по тропинке Пинки сосредоточенно сказал: «Мамаша и три подсвинка». Брин сразу выставил перед собой щит и положил топор на плечо, а Йоксель встал слева и сзади от него, держа в обеих руках здоровую секиру. Пинки выпустил стрелу, раздался громкий резкий визг, и на нас выбежала кабаниха размером с дога, а за ней три полосатых подсвинка, чуть поменьше. Пинки выстрелил еще раз, и один из подсвинков кувыркнулся в траву и растаял, оставив вместо себя несколько предметов. Кабаниха взревела и с разбега врезалась в щит Брейна головой. Удар был такой силы, что Брейн проскользил не мне и полуметра по земле, а жизнь дрогнула и чуть уменьшилась, но осталась в зеленом секторе. Тем временем подсвинки разделились, один из них атаковал Йокселя, другой обогнул Брейна и отправился к Пинки. Йоксель саданул своего секирой, жизнь полосатого сразу пожелтела, а Йоксель стал достаточно медленно поднимать свою секиру для следующего удара. Между тем Пинки, сменив лук на парные кинжалы, отчаянно маневрировал, пытаясь не дать подсвинку хватать себя за ноги. Жизнь его уже пожелтела, и я сделал шаг ближе, сказав: «Не вертись, хил». Заклинание восстановило, похоже, совсем мизерное количество жизни, потому что цвет шкалы не изменился. «Хил, хил, хил», продолжал я. Уровень жизни Пинки чуть повысился, но подсвинок хватанул его за ногу, и жизнь снова рухнула в желтый сектор. Хрясь! Это Йоксель, разделавшийся со своим противником, врезал последнему подсвинку со всей дури по хребту своей секирой. Тот хрюкнул и растаял. «Не зевай!» — рыкнул Йоксель, и мы поспешили на помощь нашему танку, щит которого так и грызла кабаниха. Втроем секунд за 20 удалось свести ее в ноль, при этом я как заведенный лечил то Пинки, то слегка потрепанного Йокселя. «Брейн, чё творишь? Почему на себя всех не повесил?» На рык Йокселя, казалось, соберутся все окрестные кабаны. Ну, те, которых инфаркт не хватит, конечно. Тупанул Чета, развел руками Брейн: «Не рычи, все норм будет. Пошли дальше. Аль, готов? Момент, надо распределить очки». Опнулся. «Хорошо». Йоксель выпрямился, замер секунд на 15, после чего подобрал лут и мы двинулись дальше. Текущий уровень персонажа – 7. Базовые характеристики персонажа – сила – 2, интеллект – 27, ловкость – 1, выносливость – 3, мудрость – 12, доступных для распределения баллов – 0. В этот раз я отправил 2 очка в мудрости, 3 в интеллект. Мало быть просто умным, хочу быть мудрым. Следующие две сшибки прошли проще. Кабанихи выходили с двумя подсвинками, одного из которых успевал сильно подранить пинки, после чего Брейн применял какое-то умение, и все атаковали только его. Разбрасываться не приходилось, да и после поднятия мудрости объем лечения от каждого заклинания немного подрос, а вот опыта еще на уровень не хватило, то ли повезло с 7-м, то ли еще что, а вот потом мы нарвались на папашу. Мы как раз только-только закончили добивать кабаниху, как пинки заорал Сикач, и нырнул за спину Брейна. Из травы вышел здоровенный боров, надпись на котором услужливо сообщила, что он 39 уровня, зовут его матерый Сикач, и статус у него агрессивный, а у нас танк 19 уровня и с неполной жизнью. Брейн выставил щит, упер его в землю и судорожно заглотил зелье. Йоксель оттолкнул пинки и уперся плечом в спину Брейна, назад и в сторону. Сдавленно просипел в мой адрес Йоксель, или это он шепчет так. Кабан рванул с места в галоп и со всей мочи ударил Брейну в щит. Сила удара была такова, что Брейн и Йоксель разлетелись в стороны как кегли, а Сикач рванул к пинки, который торопливо выпускал в зверя стрелу за стрелой. Эта лохматая клыкастая машина смерти опрокинула пинки и топталась на нем секунд 30, пока от пинки не остался лишь посмертный туман. Я же в это время лихорадочно лечил попеременно Брейна и Йокселя, заглатывающих зелья исцеления. Когда Сикач развернулся к нам, жизни у них были еще желтые. Брейн молча повторил свою позицию, уперевшись щитом в землю, а Йоксель встал у него за спиной и слева, взяв на изготовку свою монструозную секиру. Я подошел сзади и положил ладонь на спину Брейна, активировал хил. Йоксель повернулся ко мне и сказал: «Дурак». В этот момент Сикач ударил. Пара секунд загрузочного водоворота, и вот я стою на плите возрождения сторожевого поста. Ветреный клык, в чем мать родила, ну то есть в белоснежном подгузнике. «Сойди с плиты, добрый чужеземец», — пробасил в мой адрес стражник, стоящий неподалеку. «Ой, приятель, дуй сюда». Я повернулся и увидел своего собрата по несчастью, пинки, который давил подгузником каменную скамью неподалеку. «Затоптал?» — поинтересовался пинки. «Ага, а что мы теперь? Как, каком кверху? Сидим и ждем, эти орлы или с равнины за нами придут, или с плиты сойдут, как мы». «Так, а это что у меня? Достижение». «Вы получили достижение воскресшей первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% к шансу сохранить один или несколько предметов экипировки после гибели. Плюс 0,5% к шансу не получить штраф на накопленные баллы опыта. Текущий размер бонуса. Плюс 1%. Смешно. От камня возрождения раздался едва слышный перезвон, и мы оба уставились туда. Хм, а гномы забавные, когда в подгузнике. Брейн сам нас увидел и подошел не спеша. Йоксель сейчас за нами придет, я надеюсь. Там у кабана жизни на 2 пука осталось. Копье надо на такого, а нету. Аль, повернулся ко мне пинки. А ты рерольщик, если честно, сделал я драматическую паузу, не совсем понимаю, о чем ты. Ну, игроки, которые удаляют старого персонажа и начинают все заново. Просто специализация такая, да и клан специфический. Нет, я первый раз играю, я улыбнулся. А что там с кланом? Йоксель идет, вмешался в разговор Брейн, пошли навстречу. Мы снова вступили на звериные тропки, в этот раз настороженно оглядываясь. «Эй, летуны!» – издалека заорал Йоксель. «Я его сделал!» «Сделал он!» – пробормотал Брейн. «Принимайте свои обноски!» Йоксель подошел и начал передавать всем потерянные вещи. «Поднял чего?» – спросил Брейн, облачаясь. «А то, клыки, кровь, шкуру и еще, кирасу на 36 уровень, а на меня ничего не выпало!» – поинтересовался я, а то моя одежда без бонусов и вон, дырки уже, так из кабанов тряпки не выпадают, – сказал пинки. Только кожа и иногда железо. «Попросишь Якка, он тебе что-нибудь подберет», — сказал Йоксель, недобро зыркнув на пинки. Следующие 2 часа были посвящены размеренному выбиванию хрюкающего населения травянистой равнины. Сикачи нам, к счастью, больше не встретились, а против стаек в составе кабаниха плюс подсвинки тактика была отработана. К концу срока Пинки и Брейн получили по 8 уровней каждый, а Йоксель – 9. Я же получил только 7, что странно, так как мне для поднятия уровней нужно меньше опыта, чем им. Баллы распределял на ходу, понимая, что уровень лечения надо поднимать. Заработал еще единичку к интеллекту, очевидно за интенсивное использование заклинания. Текущий уровень персонажа – 14. Базовые характеристики персонажа. Сила – 2. Интеллект – 49. Ловкость – 1. Выносливость – 3. Мудрость – 26. Доступных для распределения баллов – 0. Получил достижение. Достижение. Вы получили достижение «Умник» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к шансу идентификации предметов. Плюс 50 к количеству маны. Текущий шанс успешной идентификации. 86%. Текущий бонус к количеству маны. Плюс 50. Плюсом к этому шкала прогресса малого исцеления заполнилась до конца. А вот малое очищение я так ни разу и не использовал. Нужно будет почитать на форуме, что мне с ним делать. Йоксель прервал мои размышления. Аль, держи свиток перемещения, настроен на Лагенбрак. Иди там на главную площадь, к фонтану, встретишь пару, дальше сегодня с ним. Пошли парни, нам сдавать ингры. Ваша группа распущена. Мои трое сопартийцев исчезли в неяркой вспышке перемещения, а я вдруг почувствовал, что вымотался. Однообразие моих действий неприятно давило на психику. Я направился к недалекой башне стражи, и там присел, скрестив ноги, на коротко постриженную травку и занялся осмотром содержимого своей сумки. Так, набор алхимика, начального уровня, шиповника 30 ягод, немного волчьи ягоды, нарвал около рощи здесь, на равнине, лопухи и ромашки, кусок хлеба еще с яслей и 20 пустых пузырьков для зелий. Вот и все мое богатство. Учитывая начинающую рваться одежду, я то ли бомж, то ли люмпин. Хотя одно от другого не сильно отличается. Мои грустные размышления были прерваны шуршанием в высокой траве за спиной и топотом маленьких копытец. Если это мамаша кабаниха, мне пипец. Даже подсвинок меня оприходует, у меня ведь даже палки с собой нету. Шуршание и топот раздавались все ближе, и я зажмурился, не хочу смерти в лицо смотреть. Но вот шум стих, а ничего не происходит. Я осторожно открыл один глаз, а потом с удивлением и второй. Передо мной стоял маленький полосатый поросеночек, эдакий мимимишный полосатый желудь на ножках с влажным розовым пятачком. Я умиленно всхлипнул. «Эй, малыш, ты как тут оказался? Где твоя мама?» «Ой, нет, не надо маму приводить. Иди сюда, я тебе ушко почешу». Поросеночек стоял неподвижно, не делая попыток скрыться в зарослях. Я присмотрелся к нему внимательнее. Детеныш дикого кабана, сусцрофа, самец, уровень 1. Какой милаш, голодный наверное, на вот, скушай шиповничек. Я бросил поросенку ягоду шиповника, тот недоверчиво понюхал ее, а потом с видимым удовольствием слопал. Подошел поближе и уставился своими глазками-бусинками мне прямо в глаза. Я бросил ему еще пару ягод, которые были сметены в мгновение ока. А потом появилось сообщение системы. Общая связь установлена. Дикий кабан привязывается к вам. Дикий кабан становится вашим питомцем. Для окончательной привязки дайте питомцу имя. Пожалуйста, выберите имя для своего питомца. Внимание! Предупреждение! Полученное питомцем имя в дальнейшем нельзя будет изменить. Серьезно, я могу получить эту мелоту в свою собственность. Класс, ты у нас сиротинушка. Мамки-папки нет, назову тебя Оливер. Желаете назвать своего питомца именем Оливер? Да нет. Предупреждение. Полученное питомцем имя в дальнейшем нельзя будет изменить. Алисвин Оливер. Какая прелесть. Достижение. Вы получили достижение дрессировщик первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,2% к скорости роста вашего питомца. Текущий бонус. 0,2%. Настроение существенно улучшилось. А если я дрессировщик, смогу Оливера научить на задних лапках прыгать, или там кувыркаться, или за мячиком бегать. Надо форум почитать. Я использовал свиток и оказался на улице настоящего средневекового городка. Аккуратные двухэтажные каменные домики, построенные с наклоном к улице. У каждого домика на коньке островерхой крыши зачем-то висел деревянный блок для подъема груза. Улицы порыты неожиданно ровной брусчаткой, В середине улицы сделана неглубокая канавка с пологими краями для сточной воды, регулярно прерываемая решетками канализации. В решетках видно застрявшие листья, какой-то бытовой мусор, типа овощных очистков. Мне не особо приятно, а вот Оливер с довольным похрюкиванием угощался. Два в одном, и питается, и решетки стоков очищает. Уточнил у стражников направление пару раз, и вышел таки на центральную площадь города к фонтану. Пар уже ждал, заложив руки за спину и прохаживаясь вокруг чаши немаленького фонтана, изображавшего скульптурную группу в составе трех живых существ – человека, эльфа и гнома, танцующих вокруг главной струи. «Ха, это что?» Палец Пары вытянулся в сторону Оливера, который сразу спрятался у меня за ногой. «Это Оливер. Вот, привязался. Лучезарности моей улыбки мог позавидовать любой дебил. Пет, в смысле? А, да, питомец. Ну даже не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать. Ладно, потом разберешься. Пошли в гильдию». Гильдией оказалось добротное здание классического стиля из светло-серого камня, с надписью «Гильдия магов» на фронтоне. Внутри, следуя по указателям ослепительно-белого цвета, мы дошли до арки такого же цвета и зашли внутрь. За столом в кабинете сидел тщедушный старичок с длинной, но редкой бородой и в смешном колпаке со звездами. «Приветствую вас, чужеземцы. Что привело вас сюда?» — проскрипел старичок. Пара толкнул меня локтем и прошипел: «Не спи. Добрый день. Я целитель и хотел бы усовершенствовать свое заклинание», — протараторил я. «Замечательно. Подойди поближе, юноша, и приложи палец к листу книги». Я приложил палец, и по чистой до этого странице побежали непонятные закорючки. «Ага, одно заклинание у тебя достигло нужных высот. Желаешь поднять ранг до исцеления?» «Да, конечно. Это будет стоить 5 золотых. Не дожидаясь моего ответа, пара выложил на стол маленькую стопку желтых кругляшей. «Замечательно», — поскрипел дальше старичок, — «а вот второе заклинание у тебя не растет. Не надо бы так пренебрежительно относиться к древней мудрости магии. Ни на кого было применить, ни ядов, ни проклятий пока не встречал», — развел я руками. «Применяй на себя, когда есть возможности, когда твоя энергия полна. Спасибо за мудрый совет. А можно еще вопрос?» «Конечно. Я хотел бы получить возможность поддерживать своих товарищей аурами на ускоренную регенерацию жизни, бодрости и магической энергии. Такие ауры ты не сможешь получить в нашей гильдии магов, только в великих городах. А некоторые из этих умений божественного типа, за ними ты должен идти в храмы светлых богов. Спасибо за науку, я собрался откланяться». «Постой, уровень владения целительной магией у тебя повысился достаточно, чтобы получить одно из умений. Понимание целительства первого ранга позволит тебе тратить меньше энергии на сотворение целительной магии, а мощь целительства позволит твоим заклинаниям стать сильнее». «Хм, что я хочу, лечить чаще или излечивать больше?» «Пара, что взять?» «Да без разницы, все одно работать будешь лучше». «Спасибо, уважаемый, это я уже деду, я возьму мощь целительства». «Мудрый выбор, юноша. Прикоснись к странице еще раз». Я опять ткнул в страницу, там появились дополнительные закорюки. «Вы успешно изучили умение мощь целительства первого ранга. Сила исцеления ваших заклинаний повышена на 10%. Шанс на очищение от действия отрицательных эффектов увеличен на 3%. Урон от действия заклинаний, не относящихся к целительной магии, уменьшен на 10%. Достижение. Вы получили достижение «Исцеляющий маг второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение: плюс 0.3 к силе, продолжительности и шансу срабатывания заклинаний данного класса. Текущий бонус: плюс 0.4. «Спасибо за науку», — поблагодарил я деда. «Пожалуйста», — сказал он в ответ, — «но в следующий раз оставляй это за пределами моего кабинета». Высушенный длинный палец мага был направлен в сторону Оливера, который мало того, что оставил на полу несколько дурно пахнущих шариков, теперь пробовал на вкус ножку стола старого мага. «Извините», — буркнул я, подхватил порося на руки и выбежал из кабинета. Пара ржал как конь на всю гильдию, даже схлопотал замечание от стражника. «Ты со мной, в кланхолл?» — спросил он, слегка успокоившись. «Нет, мой онлайн вышел, я пойду личную комнату активирую и в реал». Интерлюдия 2. Вечер после всплытия не обещал разнообразия. Снова гигиенические процедуры, заказ доставки еды и посиделки за столом в компании роллов и планшета, открытого на форуме Вальдиры. Из полученной и обработанной серым веществом информации смог сделать следующие выводы. Во-первых, Чистым хилером-баффером может стать либо очень обеспеченный игрок, либо полный псих. Обеспеченный игрок может купить много всяких вещей, которые обеспечат беспроблемное существование, свитки высшей боевой магии, боевые жезлы, охрану из местных или игроков. А психи отыгрывают роль врача, этакого спасителя всех и вся. Надо комбинировать лекарскую деятельность либо с выгодной профессией, либо с иным направлением магической деятельности. Или вообще уходить в жрецы, там тебе и лечение, и боевая магия. Но присягать на верность игровому богу мне и клана за глаза. Во-вторых, несмотря на порезанный урон от боевых заклинаний, приобрести их хилеру не то чтобы советуется, а настоятельно рекомендуется. Как говорится, каждый доктор должен уметь воткнуть ланцет в глаз плохиша. В-третьих, мое больное место – ауры. Нужно получать ауры, тогда и с хилом будет попроще. Хотя поддержание аур жрет ману как не в себя. Ну ничего, и интеллект поднимем, и зелий наделаем. В-четвертых, пета я себе приобрел как минимум спорного. Он мне полюбился как милаш-поросеночек, но вот я посмотрел на скрины того, что из него вырастет. Пожалуй, какому-нибудь варвару-полуарку живой танк весом в полтонны, лохматый, слюнявый и с огромными клыками, точно подойдет. А вот мне, ну посмотрим, как пойдет. Надо Оливера кормить, и наживность всякую наускивать, благо что кабаны всеядны, как и медведи. Из минусов, кстати, на форуме указано, что кабаны жрут как не в себя. Надо подумать, как прокормить его, с моими-то доходами, которых нет. В-пятых, нашел на форуме блог, который ведет игрок под ником Храбр Светлушка. Блог посвящен алхимии, там есть и простейшие рецепты, и коммерческие советы, и подсказки по ингредиентам. Блог однозначно в избранное, буду читать, впитывать мудрость. Ну и в последних, проявился юрист Юрий, написал, что хочет дать мои координаты какой-то НКО, которая занимается случаями виртуального притеснения и буллинга. Надо же, чем только люди не зарабатывают, но согласие дал. Теперь спать, завтра к Оливеру. Глава 5. Мы и сами с усами. Сегодня я появился в Вальдире аж на полтора часа раньше обязательного времени. Мне же нужно еще добраться из центра Лагенбрака до Кланхолла, а это не менее получаса хода, да еще Оливер вряд ли сможет быстро двигаться. Впрочем, со скоростью у Оливера было все в порядке, по крайней мере вокруг меня в пустой личной комнате он носился как угорелый, постоянно визжа. Ща-ща-ща, не визжи. Пойдем гулять, заодно и поешь. Интересно, питам нужны поводки? Похоже, что нет. Поросенок бодро бегал вокруг меня по улице, между делом занимаясь очисткой канализационных решеток путем поедания застрявшего в них мусора. Таким образом мы дошли до городских стен и вышли наружу. Мне предстояло обогнуть город, пройдя почти треть длины стен, а затем углубиться в поля примерно на километр. Можно было бы испрямить путь, но тогда придется идти через рощу, а там неизвестно, кто жить может. А посох свой я благополучно оставил в комнате хилеров еще вчера утром. Так, пришла пора решительно применять полезные советы для новичков. По-форумному, позорных нубов, вычитанные на форуме. Во-первых, надо набрать камней и швыряться ими во всякую встреченную живность невысокого уровня. Так и экспу получу, и лут. Во-вторых, надо натравить Оливера на всяких жучков, паучков и прочих гусениц. Он должен их убивать, а мне приносить всякие усики, ножки, крылышки и прочий бесполезный хлам. Так порось будет получать опыт и расти над собой. В-третьих, нужно наслаждаться солнышком и зеленью, отвлечься от хмари и смога за реальными окнами. Прямо с третьего пункта плана я и начал. Лицо мое перекосило улыбка, и я даже начал тихо насвистывать. Второй пункт плана пошел не по учебнику. Нет, с насекомышами будущий хряк справлялся, 20 секунд визга, и букашки нет, а вот лута не было, от слова совсем, ибо полосатый обжора его мгновенно сжирал. Ну и ладно, главное, чтобы на пользу. Камней я набрал быстро, штук 15, разного размера и разного веса. Теперь нужно попробовать одну штуку. Первый моб, попавшийся мне на глаза, оказался жабой третьего уровня. Я как следует прицелился и запульнул в жабу камнем. Промахнулся всего на полметра. Подошел поближе и бросил не так сильно, но как можно аккуратнее. В этот раз попал совсем рядом. Подошел совсем близко, метра на два, и бросил еще раз. Попал. Бар жизни жабы стал желтым, она издала громкий утробный звук и решительно направилась в мою сторону. Я попятился, судорожно нашаривая в сумке еще один камень. «Оливер, чего стоишь? Помогай давай!» Мой недосекач бросился на жабу и куснул ее за лапу, опустив ее жизнь в красный сектор. Внимание, ваш питомец отравлен. Ах ты ж, жаба, Оливер, иди сюда. Я использовал на подбежавшего поросенка сначала малое очищение, потом излечение, иконка отравления у него пропала, и жизнь снова была полна. Пятясь, я использовал еще 5 камней, пока не попал наконец в жабу и она не сдохла в страшных мучениях. Надеюсь, Оливер, нельзя стоять. Поросенок послушался и остановился, не дотянувшись до выпавшего из жабы лута каких-то пары сантиметров. Ну-ка, что там? Рваная жабья шкурка, мясо жабы, фю, и жабья слизь в пузырьке. Сверился с виртуальной записной книжкой, ага, слизь применяют при изготовлении простейших ядов. Прекрасно, идем дальше. Еще через несколько насекомых, пару жаб и одного кролика третьего уровня. Поздравляем, ваш питомец получил уровень. И еще радость, из кролика выпала медная монета. Моя первая монета в Вальдире. Деньги, мои. Животный мир вдоль тропинки разнообразием не отличался. Жуки, бабочки, гусеницы, все первого уровня, жертвы ненасытности Оливера, а также жабы второго и третьего уровня, и кролики от третьего до пятого. Когда я дошел до кланхолла, количество уничтоженной живности перешло в качество, вызвав целый водопад сообщений. Поздравляем, ваш питомец получил уровень, ваша ловкость повышается на 1 ед, вы получаете уровень, итого Оливер третьего уровня, а я уже 15-го. А вот ловкость, судя по всему, дали за мои нескончаемые промахи при метании камней. Текущий уровень персонажа, 15. Базовые характеристики персонажа, сила, 2. Интеллект, 52. Ловкость, 2. Выносливость, 3. Мудрость, 28. Доступных для распределения баллов, 0. Зайдя на территорию кланхолла, решил первым делом попытать счастье у нашего местного Кощея Итка. Тот по-прежнему сидел за своей конторкой в сарае. Интересно, он вообще оттуда не выходит? Или мне так везет? Как не приду, он на месте. О, явился. Итка, как всегда, очень мил. Чего надо? Итка, мне нужно одежду на 15 уровень, оружие, посох и что-нибудь метательное, и свитки с заклинаниями. Любые, которые можно изучить. Я тщательно готовился прошлым вечером. Форум – это вещь, а ключ от квартиры, где деньги лежат, и меч-кладенец с гуслями-самогудами не надо? Денег надо, но у тебя же не допросишься. Меч тяжелый, а с самогудами это вон, к бардам. Мне по списку, пожалуйста. И еще склянок добавь побольше, буду зелья варить. Очень хочется следующий уровень профессии получить. Это зелье на склад. Оживился Итка. Договорились, улыбнулся я. Про одежду и оружие не забудь. Итка, недовольно бормоча, встал и скрылся в глубине сарая, принявшись хлопать какими-то дверями и крышками сундуков, невнятно ругаясь. Вот, наконец на конторку были брошена кучка вещей и ящик со склянками. Так, что у нас тут? Рубашка и штаны из небеленой льняной ткани, на 5 уровень, без бонусов. Жилетка из овечьей шерсти, на 7 уровень, плюс 1 к внешнему виду. Лапти лыковые, минус 1 к внешнему виду в глазах персонажей противоположного пола. Березовая дубинка, на 6 уровень, без бонусов. Связка с дротиками, как для игры в дартс, на 10 уровень, без бонусов. И 2 свитка, один с зеленой лентой, один с желтой.